Лекция номер 36. Путь к учителю. Необходимость учителя. Попытаемся представить себе земное человечество вообще без учителей. На каком бы уровне развития культуры и цивилизации находилось бы сегодня человечество? Если бы каждый человек опирался лишь на собственный опыт, человечество едва ли продвинулось бы в своем развитии и по сей день продолжало бы жить в каменном веке. Даже в том случае, если бы родители всякий раз передавали свой опыт и знания следующим поколениям, едва ли они преуспели бы больше в своем продвижении без учителей. Далее следует принять во внимание, что человечество располагает не только самостоятельно добытыми знаниями, оно получало также высочайшие наставления от старших братьев или великих учителей мудрости, что особенно ускоряло его эволюцию. Почти абсолютно неизвестным фактом является то, что для обучения человечества и для формирования земной эволюции с планеты Венера, которая находится на более высокой ступени эволюции сознания, чем наша Земля, сюда прибыла небольшая группа высочайших индивидуальностей, чтобы взять на себя воспитание и формирование народов и рас, прародителями которых они являлись. Эти учителя вместе со своими учениками бескорыстно отдавали себя человечеству, чтобы решающим образом способствовать продвижению его эволюции, что было связано с тяжелейшими личными жертвами и лишениями. Хотя большинство из них уже не подлежали закону перевоплощения или физического притяжения, ибо высочайший уровень их духовного развития освобождал их от необходимости перерождения. Они продолжали инкарнироваться в земных телах, как мировые учителя, философы, художники и правители, чтобы духовно оплодотворять и формировать культуру и цивилизацию Земли. Этим высочайшим учителям обязано невежественное человечество развитием своего сознания, а также всем духовным и материальным прогрессом. К сожалению, силам света в их деятельности постоянно мешают силы тьмы. Так как тот великий дух, которому по божественному решению Логоса Земли было доверено развитие человечества, не устоял перед соблазнами материи и пал. Князь мира сего, будучи ведущим духом планеты Земля, прилагает все усилия, чтобы увлечь за собой в бездну и большую часть человечества. Именно поэтому Земля находится на сегодняшний день в решающей битве между светом и тьмой. Великое очищение планеты неизбежно, и каждый человек рано или поздно должен принять решение, на чьей он стороне. Либо мы мужественно и решительно боремся вместе с нашими духовными учителями за сохранение нашей планеты, либо те, кто встал на сторону главарей тьмы, отправятся вместе с ними на Сатурн, где часть человечества должна будет начать свою эволюцию с нуля и при гораздо более тяжелых условиях, чем прежде. Сама же Земля будет основательно очищена, и в ее очищенной атмосфере уже не смогут жить сатанисты. Поэтому разумные люди не будут сопротивляться мудрым советам своих духовных учителей, которые, исполненные любви и самопожертвования, предоставили людям синтез накопленных ими знаний и сокровища своего опыта, для того, чтобы человечество могло спастись своими собственными силами. В случае же, если со стороны человечества не будет признаков собственной воли для избежания гибели, то духовные учителя не смогут спасти Землю, но лишь те человеческие души, к которым они присоединились. Духовные учителя никогда не используют давление или принуждение. Они могут лишь силой своего духа побуждать людей добровольно следовать по пути духа и самопознания. Следование указаниям учителя не означает подчинение нашей индивидуальности чужой воле, как утверждают некоторые легкомысленные люди, но наивысшее развитие утонченности и творчества. В указаниях великого учителя заключаются многие возможности и пути. едва ли десятая часть которых воспринимается учениками. Устремленный ученик будет стремиться примкнуть к какому-либо духовному учителю, ибо только он сможет привести его к познанию высших законов бытия. Ученик, не желающий вообще иметь учителя, обнаруживает таким образом свое невежество и задерживает свое духовное развитие. Великие учителя мудрости. Понятие «учитель мудрости» означает в истинной эзотерике посвященных братьев и сестер, начиная с четвертой ступени посвящения, свободных уже от необходимости перевоплощения. На четвертой ступени посвящения речь идет уже об архатах, женский эквивалент Тара, на пятой – об адептах, на шестой – о каганах, каган на тибетском владыка или мастер, предводитель, так тхиан каган соответствует верховному из тхиани или небесных святов, архангелов, на седьмой – о бодхисаттвах, ступень Христа, на восьмой – о Буддах, на девятой – о царе или владыке мира. О следующих ступенях посвящения в письменных источниках, как правило, ничего не сообщается. Для ученика не важно знать об этих следующих ступенях, так как для достижения ступени Христа требуются многие миллионы лет. И до конца данного круга эволюции лишь очень немногие люди достигнут этой стадии духовного развития. В вопросе об учителях мудрости человечество демонстрирует редкое невежество, которое является источником многих ложных представлений. Не следует представлять их себе отшельниками, которые в уединении посвящают себя исключительно молитве. Как раз наоборот. Они являются воинами Духа. Все высокие посвященные, включая Христа, вели борьбу мечом Духа. Учителя мудрости образуют так называемое мировое правительство, которое, руководствуясь высшими соображениями, направляет судьбу и эволюцию человечества. Оставаясь невидимыми для людей, эти высокие духи являются сильнейшими духовными магнитами и обладают огромной силой духовного притяжения. Все правительства Земли и деятели культуры исполняют сознательно или бессознательно указания и приказы либо иерархии света, либо иерархии тьмы. Вся история человечества, включая современность, свидетельствует об этом. Большинство людей, пользуясь искаженными сведениями и легендами, имеют совершенно превратные представления о жизни великих учителей. Некоторые представляют себе великих учителей в одеждах, украшенных драгоценными камнями, подобно тому, как церкви экипируют свои реликвии. Другие полагают, что они сидят в подземельях и стерегут тонны золота, алмазов и других драгоценных камней. Но как бы удивились они, если бы знали реальное положение. Жизнь великих учителей неимоверно далека от того, что называют благосостоянием и роскошью. Их жизнь есть воплощение красоты. Роскошь же является антиподом красоты. Превратные представления возникают прежде всего благодаря медиумизму и психизму, которым доступны лишь низшие сферы тонкого мира. В этих сферах много роскошных тронов и олимпов, обладатели которых лелеют желание представить себя в качестве великих учителей мудрости. Земной центр, иерархия или ложа света находится в городе Шамбала, в северных частях Тибета. Ложа темных также имеет свой земной центр, расположенный, однако, под землей и известный многим как Агарта. Чтобы посеять смятение в душах людей, темные силы постоянно вводят людей в заблуждение. Так, например, подражая внешне ложе света, они стремятся к тому, чтобы люди путали между собой эти два центра, принимая тьму за свет и наоборот. Темные не брезгуют никакими средствами, чтобы перетянуть в свой лагерь именно тех, кто находится на первых ступенях учения и еще колеблется в своих убеждениях. неуверенность и сомнения в мыслях уже могут привести ищущего в лагерь темных. Почти все великие учителя мудрости во время Армагеддона, то есть решающей конечной битвы между светом и тьмою, удалились в твердыню, ибо жизнь среди людей, где они вынуждены подчиняться физическим условиям, стала для них невыносимо трудной. Даже ученикам на определенной ступени духовного развития трудно постоянно жить в городах, так как они не могут вынести соприкосновения с самыми разными низшими аурами. Так великий учитель К.Х. тяжко заболел после частого контакта с людьми и для восстановления заградительной сети должен был на довольно продолжительное время вернуться в Шамбалу. Таким образом, высокие учителя, вынужденные для выполнения своей миссии общаться с людьми, часто тяжко заболевают. Ведь высокий дух непрерывно отдает часть своих сил окружающим его людям и сотрудникам. И как бы ни был велик запас его психической энергии, все же при чрезмерной отдаче энергии он может истощиться. Когда мой брат погружался в сферы земные, он тяжко платил. Мы, архаты, утверждаем, что величие деяния духа не всегда познаваемо сознанием без повреждения. Беспредельность. Часть 1. Параграф 210. Некий оккультный источник утверждал, что великие учителя живут в городе Шигадзе в Южном Тибете. Но это не соответствует истине, так как в действительности они пребывают в великой твердыне, в Шамбале, которая находится очень далеко от этого места. Подходы к этому центру защищены особыми лучами, и лишь редкие тропы ведут туда. И чтобы добраться до сокровенных мест, в подземных переходах приходится даже переправляться через реки. Так рассказывает о Шамбале Елена Рерих, которая вместе со своим мужем некоторое время находилась в твердыне. Без зова никто не дойдет. Без проводника никто не пройдет. В то же время нужно личное неукротимое устремление и в то же время готовность на трудности пути. По обычаю приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. Даже бывшие в непосредственном сношении с нами перед приходом не ощущают наших вестей. Так должно быть по-человечески. И одиноко приходящие, кроме глубоких причин, разделяются на два вида – лично стремящиеся и вызываемые для поручения. Никто без особого указания не узнает бывших у нас. Если вестник наш не кричит на базаре, то и бывшие у нас умеют хранить общее благо. Главный признак нашего зова – когда вас, как крылья, непреложно несут. Так примите нашу общину знания и красоты. И будьте уверены, что можно обыскать все ущелья, но непрошенный гость путь не найдет. Много раз бывали мы в ваших городах. Нельзя назвать нас ушедшими от мира. Ведь и вы выносите обсерватории за город и заботитесь о предоставлении спокойствия ученым. Примите наше соображение и не сетуйте на отсутствие точного адреса. Листы сада Мори. Часть 2. Параграф 335. Когда люди примут понятие учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень много теряет человечество от этого неприятия. Беспредельность. Часть 2. Параграф 494. Совершенно особое значение в эпоху Водолея имеет учитель живой этики и основатель Агни-йоги Майтрея Мория. И не только потому он занимает сегодня пост владыки Шамбалы, что он давно уже является верховным владыкой всех истинных эзотерических школ. Ведь лишь очень немногие знают, что этот великий учитель мудрости идентичен Архангелу Михаилу и, являясь архистратигом ангельского воинства и учеников света, он возглавляет Армагеддон культуры или битву с сатаной. Таким образом, он несет гигантскую ответственность и заслуживает наибольшей поддержки и наивысшего почитания от всех людей, идущих по пути света. Все борцы за сохранение и обновление Земли работают и сражаются с тьмой под его лучом. Особая милость и отличие получить от него задание и сотрудничать под его водительством в построении нового мира. Великие учителя Шамбалы живут в полном уединении, пускают в свою твердыню максимум от 1 до 2 учеников за столетие. Они посылают своих учеников или младших собратьев на землю, которые инкарнируются для выполнения определенных задач, чаще всего космического характера. Они наблюдают и направляют их уже в юном возрасте. Оккультные узы, возникшие на протяжении многих тысячелетий, облегчают духовный контакт, а также быстрое открытие чакр и их трансмутацию. Относительно понятия учителя мудрости, среди оккультистов царит много неясности, поскольку существуют также многочисленные лжеучителя и отошедшие от учения ученики великих учителей, которые копируют учение своего учителя и выдают его за свое собственное, без указания высшего источника. Подобные мнимые учителя оставили путь служения иерархии свету и стали предателями. Они требуют от своих последователей высших почестей, но следует заметить, что они не имеют ничего общего с владыками Шамбалы. Великие учителя мудрости настолько превосходят псевдооккультистов, что никакие сравнения здесь невозможны. Задачи учителей мудрости имеют столь великое планетарное и космическое значение, что они отдают часть своих сил лишь очень немногим людям для непосредственного руководства ими. При этом для передачи духовных провозвестий они почти всегда пользуются своими ближайшими доверенными лицами и учениками. Великие учителя в совершенстве владеют свойством делимости духа. Находясь в своей физической оболочке, они могут сознательно действовать и на Земле, и в межпланетном пространстве, одновременно посещая ближайшие планеты. Учителя стоят на несменном дозоре и ведут постоянную и в высшей степени интенсивную и обширную деятельность. Со своими учениками и сотрудниками они щедро закладывают основы для строительства нового мира и прокладывают пути для пионеров в области культуры, для будущих учеников великих учителей. Ученик ищет учителя. Чтобы вступить на путь посвящения и быть принятым членом общины старших братьев или иерархии света, абсолютно необходимо, чтобы кандидат был принятым учеником учителя мудрости. Без этого личного водительства, когда учитель принимает ученика в свое сознание и между ними устанавливается от сердца к сердцу так называемая серебряная нить, дальнейшее духовное восхождение, начиная с определенной ступени, уже невозможно. Быть принятым учеником великого учителя является одной из величайших привилегий в космосе, и заслужить ее можно, совершив требуемые усилия. Недостаточно заниматься изучением оккультных книг. Нет, принятие в ученики зависит от напряженной внутренней трансформации, изживания негативной кармы, а также от самоотверженного служения на благо человечества и мира. Было бы заблуждением считать, что великие учителя ищут себе учеников. Нет, именно ученик должен найти себе учителя, ибо он нуждается в учителе и в высоком водителе. Потому ученик сам должен искать себе учителя. И в нужный час он найдет его. В то же время учителя используют любую возможность, чтобы установить через различные каналы духовный контакт с человечеством. Однако не через медиумизм, но исключительно через открытые центры духовно развитых людей. Когда ученик готов, то учитель не замедлит. Ведь в вопросе принятия ученика карма играет решающую роль. Именно в связи с ученичеством следует всесторонне обдумать и взвесить кармические нити. Так не может человек, отягощенный кармой, стать признанным учеником. Лишь те, земная карма которых почти изжита, могут быть приняты в ближайшие ученики. Трудно представить себе, какую страшную тяготу возлагает на себя учитель принятием ученика. Так великие учителя могут приближать к себе лишь тех людей, карма которых завершается, в ком они уже не сомневаются, кто уже в прошлых жизнях шел стезею духа, кто прошел через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявил свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях благополучия, но на краю пропасти. Отсюда и ничтожное число ближайших учеников. Учитель не имеет более 12 учеников. Чем значительнее учитель, тем меньше число его учеников. Приняв ученика, учитель устанавливает незримую связь с его сознанием. То есть с этого момента учитель знает все, что происходит с учеником. Он знает каждую его, хотя бы мимолетную мысль, и каждое чувство, и направляет его соответственно. Для ученика с момента его признанного ученичества начинается новая жизнь, пробуждаются все спящие энергии, и наступает ускоренное развитие и трансмутация их. На него направляется целая батарея незримых, но мощных лучей, которые по мере роста устремления и расширения сознания ученика и утончения всего его организма все сильнее ощущаются им. Все они направлены к единой цели, именно к преображению внутреннего человека и к разъединению его трех тел для самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряжение ученика, и, конечно, физические силы его временно слабеют. Он должен также придерживаться известного режима, не выходя из жизни. Конечно, все эти лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Пребывание на известной высоте, чистая прана и некоторая изолированность – необходимые условия его образа жизни. Изучение Агни-йоги является предпосылкой для подготовки ученика на первом космическом луче. Но оно чрезвычайно полезно также для кандидатов других лучей. На пути совершенствования Агни-йога отвергает любые механические средства и физические упражнения, рекомендованные прежними системами. В то же время она дает многочисленные указания по применению учения в жизни, что отнюдь не облегчает путь Агни-йога, но делает его намного труднее. Не удаляясь от жизни и не замыкаясь в одиночестве, Агни-йог должен выполнять условия духовного совершенствования. В качестве упражнения необходима исключительно концентрация на избранном высшем идеале, а также на образе учителя. Что бы ни делал истинный йог или ученик на духовном пути, его мысли должны быть неотступно направлены на высшую цель и космические задачи. Есть много людей, которые приближаются и хотели бы идти по пути ученичества, прежде всего из эгоистических мотивов. Есть много людей, которые приближаются и хотели бы идти по пути ученичества, прежде всего из эгоистических мотивов. Но таких учеников не ждет учитель, ибо вершина, на которую надо взойти, очень высока, и велика вероятность падения вниз. И только при достижении определенной степени устремленности и самопожертвования ученик может надеяться на внимание со стороны учителя мудрости. Если ученик однажды принят, то в каждом воплощении, уже с рождения, он находится под высшим наблюдением учителя. Самые условия рождения его определяются учителем. И ученик уже в ранней юности знает своего учителя. Такие духи не могут уже, как правило, отклониться от своего пути, даже если им приходится преодолевать огромные трудности. События их жизни, как неудержимый поток, несут их к назначенным берегам. Вступающий на путь ученичества не должен заниматься только теоретическим оккультизмом, но обязательно практически применять его в жизни. Для ученика совершенно необходимо решить в глубине своего сердца, который из учителей братства ему ближе. И затем он должен отдать себя всецело, без всяких ограничений и условий, этому высокому руководству. Кто еще ничего не знает о великих учителях мудрости, должен основательно заняться духовной деятельностью и так долго изучать оккультизм и работать над собой, пока он не получит по этому вопросу более детальных знаний. Тот, кто устремлен, обязательно найдет то, что ищет. Возможно, что такой начинающий сначала не получит вести от избранного им учителя. Могут пройти многие, и даже очень многие годы без ответа. Однако он не должен отчаиваться, но должен найти в себе необходимое терпение. Несмотря на длительное молчание учителя, необходимо работать над своим усовершенствованием, служа общему благу. И именно в час слабости и легкомыслия, когда ученик не готов к встрече с учителем, он может проходить мимо. Бдительность и готовность являются поэтому основными условиями. К сожалению, нередки случаи, когда ученики в своем желании немедленного продвижения и получения еще большего знания, чем они могут переработать, бросаются на поиски других учителей, вследствие чего они нередко теряют свое место на лестнице восхождения или же вообще падают в бездну. Также, чтобы найти учителя, не стоит отправляться в Индию или в Тибет. Это было бы напрасной тратой не только времени и денег, но и сил. Высшее знание можно добыть в любой стране. Учитель появляется там, где его ученик выполняет порученные ему задания. И он появляется, как только ученик готов к принятию его указаний. Но кто же уже настолько развит, что в состоянии постоянно жить в присутствии учителя? Если даже учитель физически отсутствует, то ученик может все же видеть его с помощью своего третьего глаза лицом к лицу. Многие годы, даже столетия, ученик должен носить образ учителя в своем сердце, прежде чем он сможет достигнуть этой ступени. Без этих накоплений, возникающей как следствие магнетической связи, трудно воспринимать посылаемые невидимым учителем лучи. Неподготовленного ученика они могут уничтожить. Даже в случае вековых испытаний и приближения к учителю, новой земной оболочке и, соответственно, духу, потребуются долгие годы для подготовки к этому восприятию. Невидимые лучи обладают огромной мощью и более сильным воздействием, чем радиоактивные элементы. Каждый учитель имеет на Земле своих представителей. Это уже принятые, инкарнированные ученики. Ученик должен знать этого ближайшего земного духовного учителя. Земной гуру дается свыше для созидания и продвижения. Неуважение, либо умаление утвержденного великим учителем гуру, равносильно пренебрежению к самому высокому учителю. В настоящее время есть, однако, очень мало воплощенных учеников или посвященных первых степеней. Многие, называющие себя таковыми и требующие от своих учеников почитания, не являются сотрудниками иерархии света. Во многих случаях это просто отпавшие в процессе ученичества ученики. Лишь с помощью чистой психической энергии можно духовно различить, где свет, а где тьма. Чтобы утвердиться в вере, ученик не должен требовать от учителя чудес. В Агни-йоге есть по этому поводу следующая легенда. К великому познавшему пришел ученик, желавший чудес. «После чуда поверю». Учитель печально улыбнулся и показал ему великое чудо. Ученик воскликнул: «Теперь я согласен под твоей рукой пройти ступень учения». Но учитель показал ему на дверь и сказал: «Теперь ты мне больше не нужен». Агни-йога, параграф 95. Запишите вопросы ученику. Не служишь ли мраку? Не слуга ли сомнения? Не предатель ли? Не лжец ли? Не сквернословец ли? Не ленив ли? Не сердит ли? Не уявлен ли к непостоянству? Не нерадив ли? Знаешь ли преданность? Готов ли к труду? Не убоишься ли света? Так спрашивайте учеников, готовя их к испытанию. Иерархия, параграф 129. Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь служения. Конечно, первым признаком будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце учителя. Не потому, что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный владыкою неуязвим. Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работою для будущего. Шестым будет радость служению и предоставление всего себя на пользу мира. Седьмых будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. По этим признакам увидите дух, готовый и явленный для служения. Он поймет, где поднять меч за владыку, и слово его будет из сердца. Иерархия, параграф 196. Учитель, гуру и ученик, чела. Очень полезно взять себе на заметку все, что в книгах живой этики написано о взаимоотношениях между учителем и учеником. Сказано, что полное подчинение воле учителя является доказательством понимания учения. Ученик, ощущающий руководство учителя как бремя, сам закрывает себе все врата. В учении нет ничего абстрактного. Оно дает очень практичные жизненные советы. От ученика требуется полное доверие даже там, где ему сейчас нечто неясно. И только при дальнейшем расширении сознания многое, казавшееся иногда даже противоречивым, укладывается по местам. Важнейший совет для ученика поэтому – доверие до конца. Учитель не покидает ученика, но случается, что ученик оставляет учителя и разрывает прекрасные узы восхождения. Учитель всегда защитит ученика, но ведущая рука учителя приходит на помощь в последнюю секунду, когда ученик исчерпал все возможности самопомощи. В противном случае он никогда не приобретет необходимых психических сил, чтобы самому стать учителем. Успех ученика зависит от того, принял ли он образ владыки в сердце своем. Если да, то ученик уже никогда не будет одиноким, ибо тем самым он вступил на путь светлого служения. Утвердиться сердцем на владыке есть первое условие на пути к миру огненному. Недостаточно только принятия руки владыки без отдачи сердца владыки. Нужно понять тот закон, который связывает учителя с учеником, ибо без явления полного примыкания к владыке не происходит связи. Ни один из приближающихся учеников не может перепрыгнуть или сократить ближайшее к нему звено цепи, то есть вышестоящего по отношению к нему гуру, ибо тем самым он потерял бы свое место в цепи восхождения. Каждый учитель является в свою очередь учеником более высокого учителя, и эта иерархическая цепь продолжается в беспредельность. Потребность в учителе ощущают прежде всего те, кто серьезно стремится к духовному совершенствованию и твердо решили вступить на путь великого служения. Все могут черпать и брать из книг учения то, что им ближе и понятнее всего, без притязаний на ученичество или особое руководство. Однако те, кто хочет идти ускоренным путем расширения сознания, должны усвоить все законы иерархии. Когда ученик готов, учитель не замедлит. Но много ли тех, кто задумывается о том, что означает эта готовность? Она предполагает наличие совершенно определенных качеств. Воистину, чудесно, но нелегка жизнь ученика. Нагромождаются трудности и препятствия. К тому же ученик становится особой мишенью для темных сил. Но при росте сознания все эти трудности преображаются в радость. Ибо сердце, воспламененное преданностью к учителю, обладает силой для преодоления препятствий. Самоотверженность становится второй натурой, ибо дух уже освободился от земных оков и знает свою истинную родину. Остается только сильное желание, как можно лучше выполнить возложенное на него задание и оправдать оказанное учителем доверие. не ожидая определенных результатов от работы. Мы должны учиться наилучшим образом выполнять нашу работу не ради результатов, но из любви к самой работе. Только тогда работа будет доставлять радость. Ключ ко всем достижениям заключается в бескорыстной любви ко всякой работе, которую мы исполняем. Осторожность и бережность есть главные качества ученика. Только сильный духом может стать учителем. Ученик должен учиться поворачивать ключ тайной доктрины, то есть он должен сам раскрывать ее тайны. Новичку едва ли удается первый поворот ключа. Знанием всех семи ключей обладает только архат. Но уже при втором повороте требуется наличие эзотерического знания. И этот второй поворот ученик должен сделать сам. Вообще, все должно быть достигнуто самостоятельно. Но когда интуиция подсказывает ученику истину, учитель обязан ее подтвердить. Таково оккультное правило. Узы, связывающие гуру и его ученика, священны. Ибо как знать, не является ли избранный им гуру его космическим отцом? К сожалению, есть много начинающих учеников, бегающих от одного учителя к другому и от одного учения к другому, поскольку они считают, что таким путем они быстрее продвинутся. Но так поступают только невежды, не понимающие значения оккультной связи и не знающие, с каким усилием и терпением ткется ткань связи между учителем и учеником. Они не думают о том, что гнев, раздражение, сомнение и страх, не говоря уже об отступничестве и предательстве, способны мгновенно разрушить многолетнюю трудоемкую работу. Учитель находится в отношении ученика, часто в тяжелом положении. Ученик дает обещание следовать всем указам учителя. Но как только получается указ, то немедленно найдутся причины видоизменить его. Ту же трудность испытывает учитель, когда его обвиняют в бездействии. Представьте положение стрелка, когда он напряжен для выстрела, а за его спиной ему кричат, почему он не выстрелит. Малые дети, если не видят причины, то все-таки повинуются водящей руке. Но взрослые пытаются прибавить в готовую реакцию что-нибудь по своему настроению. Можно сравнить с погорельцами, которые бросают незаменимые рукописи, но зато спасают любимую постель. Откуда идет презирание указа? Все-таки от недоверия. Непостижимо, насколько легко принимаются дары учителя и забываются лучшие заветы его. Сколько обдуманных посылок отвергнуто и полезных действий разрушено вследствие легкомыслия. Одной рукой воздается почитание, другая же сыплет жемчуг в пропасть, забывая, что насыщение пространства личными посылками есть заражение пространства. Забывая, что избранный руководитель по опыту своему не умолит ученика. Как же нужно ценить сотрудничество, крепкое доверием. Когда сами сделаетесь учителями, настаивайте на немедленном исполнении указа. Не давайте частых указов, они делаются обычными. Но если дело требует, дайте краткий указ. Пусть знают, что указ не отменяем. Проще нужно следовать, соединяя самодеятельность с сотрудничеством. Искажение указа подобно поезду, сошедшему с рельс. Лучше не принимать даров, нежели исказить волну. Агни-йога, параграф 278. Взаимоотношения учителя и ученика. Учитель дает указания в пределах дозволенного. Он возводит ученика, очищая его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких видов предательства, суеверия и лицемерия. Он накладывает испытания видимые и тайные. Учитель открывает врата следующими словами: «Радуйся, брат!» Он же закрывает словами: «Прощай, прохожий!» Ученик избирает себе учителя. Он почитает его наравне с высшими существами. Он верит ему и приносит ему высшие мысли. Он охраняет имя учителя и начертает его на мече слова своего. Он являет прилежание труда и подвижность подвига. Он встречает испытания, как свет утра, и устремляет надежду на затвор следующих врат. Друзья, если хотите приблизиться к нам, изберите учителя на земле и передайте ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте учителя на земле. Агни-йога, параграф 103. Важнейшей и благороднейшей задачей ученика на духовном пути является следование по стопам учителя. Никто не дойдет до света истины иначе, чем через учителя мудрости. Ни один человек, как и ни один ученик, даже совершая неимоверные усилия, не в состоянии в своем развитии догнать великих учителей, так как учителя также не остаются на своем прежнем уровне, но в своем развитии, непостижимом для людей, продвигаются в беспредельность. Миллионы и даже миллиарды лет отделяют большинство человечества от уровня развития великих учителей, и лишь немногочисленному отряду устремленных духов в конце нашей планетной Манвантары удастся достичь того уровня развития сознания, на котором уже сейчас находятся духовные водители – Мория, Иисус, Кутхуми и некоторые другие. Бремя, которое учитель, приняв ученика, возлагает на себя, и весь размер этого напряжения почти невозможно себе представить. Потому необходимо понять, как нестерпимы должны быть для высокого сознания учителя дисгармоничные вибрации, порождаемые неочищенным мышлением ученика, как недопустимы неизжитые вожделения его при такой тесной сокровенной связи с учителем. Каждая дисгармоничная вибрация прерывает ток связи и при повторности может совершенно пресечь эту связь. Всякий разрыв серебряной нити очень мучителен с оккультной точки зрения, как для учителя, так и для ученика, и влечет за собой в особенности для ученика неприятные последствия. Потому учитель принимает ученика только после глубокого размышления. Первым условием на пути приближения к учителю является любовь и преданность. Вторым условием является устремление и готовность к самопожертвованию в служении общему благу. Никто не может быть приближен, если он думает почерпнуть знания лишь для своей личной выгоды и собственного возвеличивания, ибо такой путь есть путь черной магии. Когда самоотверженное устремление утвердится в сердце, станет второй натурой, то приложение учения в жизни каждого дня будет радостью, и тогда продвижение или даже достижение сокровенной цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всей искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и самоотверженность, и не скрывается ли в глубинах нашего существа эгоистическое желание достижения больших знаний, прежде всего для корыстных целей. Малейшие признаки такого скрытого желания явятся самым большим препятствием на пути духовного продвижения. Для успеха нужно понимание, принятие и несение подвига самоотречения в жизни. Поэтому очень важно увидеть в себе те качества, которые способствуют продвижению по духовному пути, и те, которые ему особенно мешают. Ни одна эзотерическая школа не может давать посвящения. Эти высшие ступени расширения сознания достигаются только через совершенствование внутреннего человека, а также под непосредственным руководством учителя. Посвящения совершаются с глазу на глаз, между учителем и учеником, и происходят в большинстве случаев совершенно неожиданно, часто просто в рабочем кабинете ученика. Этот праздник неизгладимо запечатлевается в сознании и сердце ученика. Эта торжественность не имеет ничего общего с балаганом посвящений, описанных в различных оккультных книгах. Высшие посвящения, благодаря которым ученики получают первые степени на пути к ступени учителя, происходят по решению Совета Братства. Посвящение есть доказательство более высокого уровня восприятия учеником высших энергий и высшего знания. Истинно, серебряная нить соединения учителя с учеником есть великий магнит сердца. Объединение учителя с учеником утверждает сущность всех эволюций. Сердце. Параграф 1. Проводник так нужен. Когда мы на гладких скалах ищем в последнем напряжении спасительную нить, тогда рука ведущая коснется нас. Сердце. Параграф 72. Рука моя не устанет вести сражающихся, но не может видеть глаз мой спячки в одурении благополучия, имея перед собой беспредельность, не упускать ни часа и дорожить употреблением каждой минуты есть йогизм. Когда дух естественно приобщается к высшему миру и зажигает ряд светильников сердца, то можно назвать путем правильным. Иерархия, параграф 187. Предпосылки для принятия в ученики. Важнейшими качествами, которые ученик должен усвоить на духовном пути, являются преданность, верность и послушание своему учителю. Связь ученика с гуру и по сей день считается самой священной связью на Востоке и ценится выше кровных уз и любой дружбы. С оккультной точки зрения это является фактом, ибо только гуру творит сознание истинного человека и возлагает на себя ответственность за развитие ученика и таким образом также часть его кармы. Преданность учителю есть первейшее и важнейшее качество, являющееся основой духовности. Духовность без преданности не имеет смысла. Самые простые люди способны достичь в своем духовном развитии замечательных успехов именно благодаря непоколебимой преданности избранному ими гуру. Верность и надежность ученика подвергаются тяжелейшим испытаниям. Следующим важным качеством является дисциплина. Лишь тот, кто научился подчинению и послушанию, может быть окончательно призван к выполнению более высокой задачи, так как он понимает возложенную на него ответственность и важность исполнения переданного ему указа космического значения. При этом надо понять, что даваемые ему указы никогда не порабощают дух ученика, ибо ему всегда предоставляется право на индивидуальное исполнение. Лишь вчерашний раб возмущается указом. Лишь малое сознание боится утерять свою индивидуальность, выполняя указания своего гуру. В действительности, качество исполнения указа в высшей степени утончает и улучшает знание. Разумеется, кроме названных здесь качеств, которые требуется воспитать в себе, необходимо также работать над улучшением и облагораживанием всех других качеств своего характера. По этому вопросу рекомендуется изучение лекции номер 8 «Смысл страдания», где указывается на необходимость трансмутации низших качеств в высшие. Первым и самым важным действием должно быть познание трех своих самых плохих качеств и стремление сжечь их в огненном устремлении. Любовь, подвиг, труд, творчество. Эти вершины восхождения при любой перестановке сохраняют восходящее стремление. Какое множество превходящих понятий они заключают в себе. Какая же любовь без самоотвержения? Подвиг без мужества, труд без терпения, творчество без самосовершенствования. И над всем этим воинством благих ценностей водительствует сердце. Без него самые терпеливые, самые мужественные, самые устремленные будут холодными гробами. Отягощенными знанием, но не окрыленными, будут бессердечные. Тяжко не поспевать к зову. Часто люди пытаются скрыть от самих себя отказ от иерархии. Может ли путник чистосердечно признать готовность свою следовать за иерархией? Может быть, готовность твоя лишь до первого поворота до первой ступени, где лишь иерархия может помочь, не забудешь ли ее именно в час трудный, или будешь помнить иерархию только в избытке? Даже при начале учительства вы не раз изумлялись поворотам и уклонениям даже близких. Можете понять все прискорбие видеть, как на пороге часто ученик стремительно убегает в лес. Моя рука неотступна с идущим в полной готовности. Сердце. Параграф 75. Учитель может указать направление. Иногда может предостеречь. Но множество действий нужно произвести самим. Притом нужно проявить эти действия добровольно. В этом добровольческом устремлении и будет заключаться самоусовершенствование. Каждая примесь своей корысти или страха нарушит спасительную связь. Сердце. Параграф 306. Каждый позванный получает всю чашу. Если он не примет вестника, он получит часть сужденного. Если ему не вместить этой части, ему будет дана частица разделенная. Так каждый отмерит. Надо сказать избравшим частицу разделенную. Сама малые, по привычке легкомыслия, изгнали вы себя из сада. Чуете, как легко было принять вестника чаши. Вместе с ним посадили бы малое дерево великой свободы. Как тяжко заглядывать теперь в глаза прохожих, искать к вам постучавшегося. Легкое сегодня, завтра недоступно. Потому окружитесь всею зоркостью. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 333. Вспомним несколько случаев, много раз повторенных в разных жизнях. Ждали вестника 10 лет, но за день до его прихода закрыли дверь. Или, избрав частицу разделенную, вообразили, что все допущено и позволено. Или, избрав частицу, впали в блаженное бездействие, удивляясь, как худеет частица. Или, избрав частицу, удумали сохранить старые привычки. Пусть за одной пазухой лежит часть блага, за другую можно сохранить милых тараканов. Или, избрав частицу, решили только на минуту выскочить из поезда, забыв, что прыжок на ходу губительно относит назад. Или, избрав частицу, удумали клеветать на брата, забыв, что клевета больно бьет по лбу. Спросите, как же поступить, чтобы не замарать частицу, избранную? Могу дать совет. Вместо частицы примите всю чашу общего блага. Этот прием защитит вас от всех нечистот. Вместо боязливого раздумья решите принять как опыт на 7 лет план общего блага. Если совет мой плох, успеете снова завести своих тараканов. Кому чаша общего блага покажется тяжкою, тому скажу. Учение не кедровые орешки в сахаре. Учение не серебряные бирюльки. Учение есть мощная серебряная руда, назначенная и сбереженная. Учение есть целебная смола, открытая и устремленная. Скажу шатающемуся. Только берегись стать предателем, ибо судьба даже малого предателя ужасна. Трудящемуся скажу, привлечь малую силу уже большая заслуга, но привлечь великую силу уже светлое достижение. Истинно трудящемуся не тяжела чаша общего блага. Когда будете искать сотрудников, не смущаясь, ищите. Руки рабочие могут скрывать вестника. Цвет кожи может быть от горних снегов. Истинный вестник не будет кричать на базаре. Так собирайте приметы. Время близко. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 334. Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся. Пусть учатся в напряжении духа. Пусть учатся в раскрытых глазах. Пусть учатся совершенно бесконечно, ибо конца нет. Это простое утверждение наполняет многих ужасом. Но мы с теми, кто скажет, в бесконечности свет, и целые века сияют, как нить жемчуга. Учась неумолим. Листы сада Мории. Часть вторая. Параграф 353. Испытания как вехи на пути восхождения. Подобно тому, как на земном плане в каждой школе необходимы экзамены, чтобы проверить знания и достигнутые успехи, так и в повседневной жизни поведение не только отдельно взятого человека, но и прежде всего ученика на духовном пути, подвергается постоянному испытанию со стороны закона кармы. И если уж масса людей часто подвергаются тяжелым испытаниям, то можно представить себе строгость и суровость испытаний, которые проходят принятые ученики, число которых на всем земном шаре составляет всего несколько сотен человек. Без тяжелых испытаний человек не может найти путь к самому себе. И благо тому, кто выдерживает эти испытания. Уже в Древнем Египте неофиты подвергались искусственно создаваемым опасностям и соблазнам, порой очень страшным, и лишь немногие выдерживали это неимоверное напряжение сил и благополучно добирались до цели. В наше напряженное время эти искусственные испытания изжили себя, и ученик должен научиться самостоятельно справляться с трудностями и препятствиями повседневной жизни. При этом учитываются и проверяются мотивы, способности, находчивость, мужество, зоркость, осторожность, честность, верность, преданность и другие качества. И как некогда в древности, так и сегодня, лишь очень незначительный процент испытуемых выдерживает первые испытания. Ученики, у которых достаточно велик потенциал накоплений из прошлых жизней, способны преодолевать все трудности. Ученики должны учиться ходить по краю пропасти. И лишь в минуту величайшей опасности приходит к ним благодатная помощь свыше. Если серебряная нить, связующая сердце ученика с сердцем учителя, невредима, то с ним не случится ничего ужасного. Испытания необходимы для проверки духовных сил, качеств и способностей. Если бы не было трудностей и соблазнов, в чем бы заключался тогда подвиг и служение свету? На пути к великой духовной деятельности материальные трудности не являются самыми трудными испытаниями, хотя темные очень любят бить именно по этому месту, так как у многих оно является самым слабым. Однако для некоторых учеников опаснее в этом столетии оказалось искушение честолюбием. Темные очень способствуют тому, чтобы обнаруживались скрытые слабости человека. Но самой тяжелой и суровой является борьба со своими собственными привычками и ошибками. Под влиянием непреложных оккультных законов проявляется наша истинная сущность, и гораздо быстрее выступают наружу такие качества, которые иначе оставались бы сокрытыми, как бы дремлющими в нас, и, может быть, до следующего воплощения. Только ученик вступает на путь испытаний и начинает интенсивно изучать учение, как начинают проявляться определенные оккультные следствия. Прежде всего обнаруживаются все те качества, которые до сих пор находились в человеке в спящем состоянии. Все ошибки, все дурные привычки, все тайные желания, как хорошие, так и плохие. Если, к примеру, ученик еще не свободен от тщеславия, высокомерия, честолюбия, чувственности и тому подобного, то эти качества обязательно проявятся, даже если ему до сих пор удавалось успешно скрывать и подавлять их. Они выступят неудержимо, и тогда ему придется так долго преодолевать их, пока не удастся искоренить подобные наклонности. Если, с другой стороны, он обладает добротой, великодушием, целомудрием и храбростью, или какими-либо другими скрытыми добродетелями, то они проявятся с такой же силой, как и все негативное. Испытания делаются для самого ученика как вехи пути, которые он замечает, когда переходит в тонкий мир. Явление испытания – самое благодетельное и входит в систему древних учений. Сердце, параграф 116. Люди надеются, вот пройдет оно, самое трудное, но за ним начнется сладкая амрита. Что же подумают люди, если сказать им, что за трудным пойдет труднейшее? Может быть, люди попытаются соскочить с пути человеческого, но куда же ему идти? Только тот восчувствует сладость Амриты, кто не устрашится труднейшего. Братство. Параграф 304. Очень важно успешно выдержать 7-летний цикл испытаний, ибо повторные испытания всегда труднее, прежде всего тогда, когда меняется окружение и усложняются кармические предпосылки. Трудно наверстать упущенный ритм жизни и вновь обрести его. Ритм жизни неудержимо движется вперед и не ждет запоздавшего. Учителя используют многие психологические приемы, чтобы испытать и направить ученика. Устремленный ученик, внимающий каждому слову и каждому намеку учителя, суровый к себе, но благожелательный к сотрудникам, успешно проходит все испытания. Но горе тому, кто переоценивает свое значение и считает себя устоем учения. Страшно будет его падение. Хотя очень длителен подготовительный путь к ученичеству, и огромные препятствия должны быть преодолены, но каждое выдержанное испытание несет с собой большую радость. Необходимо знать также, что эти препятствия не являются чем-то хитроумно подстроенным. Нет, испытание ученика в действительности заключается в очищении внутреннего человека, а также в испытании своей находчивости и силы воли, которые непременно нужны ему для выполнения возложенных на него учителем задач. Ведь как же можно было бы доверить ученику выполнение космически важной задачи, если бы предварительно он не был закален в горниле огня духа? Срыв восхождения через отступничество и предательство. Весьма прискорбной вехой на пути ученика являются огромные соблазны, которые буквально обрушиваются на ученика. Темные демоны-искусители прилагают все силы, чтобы посредством всевозможных соблазнов привести ученика к падению. «Поэтому лучше вообще не приближаться, чем изменить», — говорится в учении. Легкомыслие, самомнение, эгоизм и многие другие негативные качества изначально препятствуют принятию в ученики. Но ни один из тех, кто принимается учителем в ученики, не является невинным ангелом или архатом. И поэтому ученику необходимо в первую очередь в самых суровых условиях изживать свои последние негативные качества и трансмутировать их в положительные. Слабым местом в характере ученика, которым охотно пользуются темные силы, является высокомерие, честолюбие, надменность и самомнение. Восхождению препятствует также всякое отсутствие дисциплины, а также неспособность правильно понять указания учения и применить их в жизни. Бесспорно, трудно сразу же избавиться от старых привычек. Но эта задача не терпит отлагательства. Ученик должен понять, что своими способностями он обязан не только проявленному ему стремлению, но главным образом великодушному водительству своего учителя. Если же ученик при исполнении различных заданий во многих воплощениях достиг определенного исторического значения, но не научился в благодарности и преданности принести к ногам учителя все то, что он успешно создал от его имени и по его поручению, то существует опасность попасть в ловушку честолюбия и самомнения и обратиться против дающей руки учителя. Именно в этом опасность предательства, и посланная таким учеником стрела поразит его самого. В учении говорится: «Мы дали лучший доспех». Но если нет желания обменять старые привычки на доспех сияющий, путь к башням закрыт. Нужно понять ужасное время. Старые привычки непригодны. Следующей опасностью на пути совершенствования является весьма распространенное властолюбие, так как очень многие стремятся к власти. Властолюбие оборачивается главным препятствием на духовном пути и, как правило, связано с самомнением. Они неотделимы друг от друга, и результатом всегда будет духовное обнищание, ведущее к разрушению. Дальнейшими препятствиями на духовном пути являются раздражительность, обидчивость, а также легкомысленное откладывание важных сроков. Но в особенности обидчивость лишает нас сил к дальнейшему устремлению. Но самым отягчающим явлением для духовного ученика будет восстание против своего учителя, осуждение или даже хуление и оскорбление его. Как это сделал, например, Рудольф Штейнер, основатель антропософии, который стал затем открытым предателем. Подобный ученик может чисто внешне еще достигнуть временных успехов, если он становится слугой сатаны, который его поддерживает, но постепенно он теряет свою силу. Подобная ошибка непоправима в этом круге эволюции. Ученик, предающий своего учителя, уже никогда не будет вновь принят им. Всякий, кто своему учителю наносит удар в спину, должен помнить о том, что легкомыслие и святотатство отягощают карму на многие столетия вперед. Устремление к высшему необходимо считать важнейшей задачей жизни, и потому необходимо установить чистое и священное отношение к высшим идеалам. Кто поносит или более того предает своего владыку, сам осуждает себя и наносит смертельный вред своим ближайшим сотрудникам и друзьям, ибо каждый ученик уже имеет своих последователей, которые своим сотрудничеством кармически связаны с ним, и в случае предательства вместе вовлекаются в бездну, если только они своевременно не отвернутся от предателя. Хуже всего также половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда строят только на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого. Потому предпочитается прямой враг света. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на многие сотни лет. Потому половинчатость и шатание являются врагами света. Понимаете, что стоит учителю каждый отступник? Если каждому ученику присвоен особый луч, то должно сказываться порвание этой нити. Не без причины, настойчиво спрашивает учитель стучащихся, не предатель ли. Уничтожение нити между учителем и учеником может быть произведено лишь медленным процессом, но обычное стремительное предательство очень болезненно и учителю, и предателю. Истинно мутится рассудок предателя. Через рану оборванной нити легче всего проходит одержание. Нужно рассматривать этот процесс предательства как физическую опасность, не говоря уже о духовном следствии. Можно представить, как осмотрительно нужно выбирать учеников, чтобы не способствовать космическому вреду. Потому каждое учение дает сильные примеры предательства. Иерархия, параграф 157. Тяжкий хула на дух и отказ от учителя. Говорю, можно долго думать об учителе, но избрав, не отступите. Сердце, параграф 20. Отказ от учителя пресекает все возможности, особенно когда отказ произошел в сознании задолго до одержания. Так люди часто пробуждают уже спящие отрицания, и, конечно, последствием прежде всего является отказ от учителя. Ибо каждая хаотичность прежде всего возмущается созиданием и сотрудничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которые тяжким опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться. Сердце. Параграф 77. Главное предательство – знать учение и не применять его. Хула на учение хуже смерти духа. Ибо тем самым человек исключает себя из сотрудничества и обрекается на Сатурн. Агни-йога, параграф 98. Жизнь ученика, учителя света. Много красоты и радости в жизни ученика, идущего путем служения силам света и общему благу. Радость заключается в освобождении от привязанности к мелочам жизни. Это освобождение обязательно происходит, как только сознанию удается постоянно мыслить об избранном идеале. И если в сердце горит пламя преданности и благодарности к тому, кто позвал нас. Истинные ученики учатся любить все препятствия, встречающиеся на их пути, и все страдания, выпадающие на их долю. Ибо истинно они являются нашими учителями и посвятителями в дальнейшие мистерии раскрытия цветка духа. Все, кто утверждает, что можно восходить без страданий, говорят заведомую ложь, ведь именно страдания преображаются в радость и в новый духовный подъем при огне истинной любви. При развитии сознания и расширении горизонтов мышления человек неизбежно будет ощущать одиночество. Чем выше стремящийся поднимается над средним уровнем массы, тем более одиноким становится он, не ощущая, однако, одиночества в душе своей. Он будет все более удаляться от будничных интересов и от обывательского человеческого мышления. Он уже поднялся над этим уровнем и подобен одинокому путнику на высокой горной тропе, где уже редко встретишь попутчика. Нельзя насильственно удаляться от мира, но, будучи учеником, нужно находиться в гуще жизни, даже если в суете мирской часто чувствуешь себя очень одиноким. От ученика, в целом, не требуется никаких отречений, которые выходили бы за рамки поддержания здорового тела и очищения духа. Никто не требует изнурительных постов, самоистязания и аскетизма. Нельзя также рассматривать дела мирские как нечто постыдное, ибо и высокие учителя нередко полностью зависели от земных условий, заводили семью и имели детей. Нельзя также сказать, что мир со своими, относительно несовершенными условиями жизни, ничего не стоит. Если же жизнь на сегодняшний день еще очень несовершенна, то люди виноваты в этом сами. Ученики и доверенные лица Белого Братства не являются магами. Ни одно учение не одобряло и не одобряет роскошь и благополучие. Напротив, для поддержания здоровья рекомендуется средний путь, на котором ученику не нужно ни голодать, ни замерзать, но можно даже иметь разумный комфорт, чтобы иметь возможность наилучшим образом выполнить возложенные на него задачи. Но он должен также суметь без всяких причитаний отказаться от этого комфорта, когда обстоятельства этого требуют. Путь великого служения в первую очередь связан с трудностями. Тот, кто избрал путь этот, должен с самого начала быть готовым к любому отречению и полной самоотверженности. Трудности и препятствия не исчезают, но растут по мере продвижения по духовному пути. Великим учителям приходится преодолевать значительно большие трудности. К тому же силы ученика для преодоления препятствий возрастают, и он удостаивается также необходимого высшего знания. Пропорционально знанию растет и ответственность. Параллельно с получением знания появляются завистники и предатели, и мрак и одиночество, окружающие ученика на земле, становятся почти невыносимыми и требуют от него проявления мужества и доверия. Путь к великому подвигу неимоверно труден и до тех пор не может быть облегчен, пока сознание людей не достигнет значительно более высокого уровня и не вырвется вперед. На пути встречаются трудные переходы, когда продвинутый ученик предоставлен самому себе и должен самостоятельно проявлять находчивость. И тогда умолкает голос учителя, но истинный ученик сохранит, тем не менее, в сердце своем радость и устремление, ибо он знает, что это означает начало новой ступени. В нем живет радость от сознания выполненного долга, и он всеми силами своего духа стремится еще совершеннее выполнить возложенную на него задачу. И хотя путь служения так труден, все же никто из получивших эту возможность не отказывается от несения великого подвига в жизни, чтобы достичь венца духа. Учитель будет невидимо рядом в любой миг его творческой деятельности. Испитие яда или распятие является непременным условием движения вверх, как бы производится расчет с низшей материей. Так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую обувь. Сердце. Параграф 487. Ни недовольство, ни раздражение, но ощущение счастья нужно, ибо именно счастье созидать дела учителя. Агни-йога. Параграф 368. Воспитание новых учеников. Учение нуждается в сотрудниках. В мире, к сожалению, неимоверно мало подходящих и добросовестных сотрудников. Важнейшая задача поэтому – воспитать сотрудников и предоставить им возможность пройти испытания, ибо это является предпосылкой для того, чтобы обратить на себя внимание учителя, получить более высокое задание. При подборе сотрудников следует проявлять большую осторожность, так как кроме помощи от них может быть и вред. Многие уступают искушениям тьмы и становятся отступниками. Сами учителя не могут взять на себя непосредственное руководство всеми ищущими, как к ним обратиться. Они перегружены космическими задачами и к тому же ведут гигантскую битву с темными силами, стремящимися уничтожить планету. Для большинства ищущих необходимо поэтому выбрать себе в качестве земного учителя, который является связующим звеном с почитаемым учителем. Каждый, осознавший основы эволюции, имеет обязательство передать это знание некоторому числу людей. При этом большой и малый провозвестник подлежит одному закону. Он должен передать знания без всякого насилия их свободы. Агни-йога, параграф 153. Когда будете выбирать учеников, не спешите слишком. Дайте пришедшим три задачи, чтобы они могли проявиться, сами не подозревая того. Пусть одна задача будет утверждением общего блага. Другая – защита имени учителя. Третья – проявление самодеятельности. Если кто во время задания начнет угрожать, отбросьте его. Если кто начнет шептать за углом, отбросьте его. Если кто впадет в тягость, отбросьте его. О предателях не говорю. На исполнении задания увидите приемы испытуемых. Во всем свобода воли и сама планета во власти духа человеческого. Агни-йога, параграф 217. Наставление ученику. Ученик должен быть суров к самому себе, но сердце его должно быть открыто для брата. Прежде всего он должен применять учение к самому себе, иначе он останется на прежней ступени. Он должен уметь ободрить людей, и ответы его не должны быть подобны гробовому гвоздю. С окружающими его людьми ученик должен проявить много терпения и добровольно брать на себя тяготы других людей. Пусть каждый распнет себя и явит суровость в оценке собственной персоны и терпимость в отношении своих сотрудников. Личные интересы должны отступить на задний план, и ни при каких условиях не должно быть пренебрежения к требованиям учения. Если один из собратьев не может выполнить или завершить возложенную на него задачу, то необходимо взять ее на себя. Излишняя критика нежелательна. Она препятствует расширению сознания. Доставим радость учителю видеть нас воодушевленными на труд и радостно идущими по пути духовного восхождения. Настороженность и зоркость помогут успешно преодолевать препятствия. Учитель призывает к усиленному труду для победы. Ведь вся победа заложена в неустанном устремлении. Потому если устремление ослабнет по причине ли близорукости ограниченного сознания, или же в силу внутреннего разлада и несогласованности в действиях воинов, то поражение неминуемо. Потому просит учитель, не ослабляйте себя внутренним разъединением, ибо перед нами опасный переход, и неуместно сейчас толкать друг друга. Толкнувший легко может разделить участь толкаемого. Не позволяйте посторонним лицам критиковать и осуждать в вашем присутствии кого-либо из сотрудников. Всегда найдите достойные слова, чтобы прекратить злословие и осуждение. Пока вы едины, вы пройдете все препятствия, но малейшее разъединение в действиях нанесет трещину самому основанию. Кто-то ищет облегчение жизненного пути, но облегчение можно найти лишь исполняя волю учителя. Другого пути нет. При этом следует прочувствовать сердцем и постоянно нести перед собой изумительные по глубине слова учителя. «Исполнением воли моей даешь возможность мне исполнить волю твою. Ибо кто, как не учитель, знает наши сокровеннейшие желания и устремления, и очищая и кристаллизуя их даваемым учением, то есть расширяя сознание наше, дает нам возможность осуществить желание. И потому огненно устремимся к выполнению воли нас спасающей». Не следует смущаться частными призывами к битве. Стоящие на месте скорее подвергаются опасностям, нежели стремящиеся. И, конечно же, пусть стремление будет в сердце и мыслях. Следует также помнить, что на пути великого служения лучше быть оклеветанным, нежели идти против решений иерархии света. Поэтому не стоит огорчаться клеветой, ибо не существует пути к свету без этих ковров злоречия. Подобно параличу действует разъединение. Не сразу проявляется паралич после недопустимых действий. Паралич требует долгого лечения, но часто неизлечим. Поэтому учитель требует единения, иначе лечение невозможно. Также будем избегать оскорблений и обидчивости. Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления. Теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. Ученик должен наблюдать соизмеримость, и указания должны выполняться точно, ничего не преувеличивая и не преуменьшая. Часто ученик доводит себя до перенапряжения, забывая при этом, что все чрезмерное столь же вредно, как и все недоделанное. И, быть может, даже вреднее. Всякое развитие имеет свои сроки, и их необходимо придерживаться. Мой ученик обязан иметь глаз добрый. Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в 10 раз уменьшать явление несовершенства, иначе останетесь прежними. Листы, сада, море. Часть 1, параграф 30. Ученики не должны судить опрометчиво. Листы, сада, море. Часть 1, параграф 34. Поспешите опоздать одинаково худо. Но если выбирать, то поспешить все же лучше. Также лучше пропустить, нежели добавить. Листы, сада, море. Часть 2, параграф 345. Мы говорим, лучше ошибайтесь в действии, нежели в бездействии. Агни-йога, параграф 429. Не сомневайтесь, что говорю о стремлении не без основания. Нужно опередить многое. Также нужно и устремляться, ибо вихрь велик, и лучше лететь впереди циклона. Нужно мысленно устремляться ко мне. Это самое необходимое стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед собой мое изображение, но и толкать мысли по линии иерархии. Сердце, параграф 217. Когда придете, приходите как навсегда. Когда уйдете, уходите как навсегда. Когда придете, владейте всем, ибо от всего отказались. Уходя, оставляйте все, ибо все вместили. Утверждайте отказ среди имущества. Утверждайте овладение среди пустыни. Если видите жажду к вещам, утолите ее. Община. Параграф 241. Главное – научиться мыслить наедине. Помнить ответственность мышления. Истинно мысль разрушает лучшие стены. Сомнения, раздражение и саможаление могут быть сознательно удалены. Советую наблюдать за собою и помнить, что никто, кроме учителя, не поможет. Советую считать учителя как единственную крепость. Агни-йога, параграф 340. Поспешим, поспешим к понятию учителя. Окружим его стеной преданности и тем окружимся крепостью. После скитаний поймите, где удача, там учитель, где поражение, там предательство. Там, где поражение, там мы ухитрились изогнуть, и сорвать, и истребить начертания целесообразности. В поражении мы отвратились от опытной стрелы помощи. Можем ли утверждать, что в час опасности мы произнесем имя учителя? Можем ли свидетельствовать об имени учителя? Можем ли мы найти высшую радость признательности учителю? Или иногда помыслим, отчего учение мало приспособлено к привычкам нашим? Отчего бездействие наше потревожено учением? Отчего разбужено самооправдание сна? Признательность и преданность в общине нашей цветут радостно. Если бы наш провод принес известие, что сотрудник пожертвовал чем-то во имя учения, это заставило бы нас лишиться его сотрудничества. Наши сотрудники могут вмещать и давать. Агни-йога, параграф 76. Почитание учителя. Наш самый высокий и священный долг – защитить имя великих учителей и дать достойный отпор всем нападкам против них. Имя учителя есть мантрам охраняющий. В случае приближения темных сил следует снова и снова произносить имя учителя. Так мы не любители панихиды пустого обращения к Господу. Так мы чтим учеников устремления к служению иерархии. А не словами, но не действиями. Иерархия, параграф 295. Всякое почитание учителя показывает понимание учения. Всякое почитание места работы учителя покажет проникновение и преданность. Но эти знаки внимания не могут быть подсказаны. Эти знаки должны сами расцвести в сознании. Учитель не скажет: «Окажи внимание мне». Агни-йога, параграф 119. Также хочу сохранить в полной чистоте одну комнату или хотя бы угол, посвященный учителю. Можно у окна сохранить одно кресло, на которое не допускать посторонних. Также не допускать любопытных. Для них нужно быть самыми обыкновенными людьми, чтобы их дерзновение скользнуло по ауре. Это все советы по оздоровлению йоги. Агни-йога, параграф 196. Молитва ученика. Владыка, тебе служу я всем, всегда и везде. Пусть путь мой будет подвигом преданности. Дай мне принести пользу там, где нужны силы мои. Владыка, дай силы сердцу моему и мощь руке моей, ибо я есть слуга Твой. В лучах Твоих я пойму вечную правду сущего. В голосе Твоем я услышу созвучие мира. Владыка, я отдам Тебе мое сердце. Принеси его во имя спасения мира. После избрания владыки и гуру не может быть отступления. Путь лишь вперед. И рано или поздно, легко или трудно, придете к учителю. Когда черные окружат вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, к владыке. Тогда почувствуете, что владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть. Можно повстречаться без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к серебряной нити, и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать владыку и гуру в сердце. Иерархия, параграф 112. Говорят, любим и почитаем, но сами помнят лишь как о бывшем снеге. Сон для них – владыка, но приходит час, и станет он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму, так будет светил облик владыки. Как сокровища будут хранить каждое слово сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к владыке. Помните о владыке. Иерархия, параграф 113. Потому каждое устремление, ведущее к объединению ученика с учителем, ведет к познанию высших законов. Ученик, не желающий учителя, тем признает свое невежество, ибо приостанавливает свое развитие. Ведь каждая сила, влекущая дух кверху, есть сила развития. Как же будем расширять сознание и возвышать дух, если не примем руку иерарха? Явление самомнения так пагубно задерживает продвижение. Потому достойно указать всем говорящим о чрезмерной преданности учителю, что только силой преданности учителю можно достичь утонченности сознания. Культура духа и мысли требует следовать, являя непобедимую преданность иерархии. Только так возносится дух, только так можно утвердиться в эволюции духа. Потому и красота служения заключается в объединении сознаний. Когда дуги сознаний объединены, то свет царит и утверждается высшее назначение. Только так достигается высший закон. Так мы создаем. Иерархия, параграф 128.